Григорий Кружков. Ежевечерние ежи. Когда погаснет свет в саду, я в сад таинственный сойду. Как будто никого в нем нет, лишь тишина и лунный свет. Но вижу вдруг из-под куста, как будто досчитав до ста, выходит еж. За ним второй, и по траве бегут сырой. С ежами я давно дружу, я им морковку выношу. Я приношу им молока и даже глажу их слегка. Ежевечерние ежи, они прохладные и свежи. В саду среди цветов ночных ты можешь сам погладить их. Еж на ночной цветок похож, и роза колется, как еж.